жир, казалось, растворенный вместе с копотью, оседал и вновь возникал на полу сероватый слой. Кровь сочилась из бочек, которые везли туда и обратно по всем этажам, из обвалочного ветчино-посолочной, из засолки на разделку, хватало крови. В комплект спецодежды рабочих мясокомбината, кроме халата и белого колпака, входили деревянные сандалии, и всегда сквозь рев газовых печей, грохот волчков гигантских мясорубок, слышался непрерывный колодочный стук, примерно такой, как в час пик в переходах метро, когда останавливаешься у стенки и прикрываешь глаза. Работой потяжелее было подавать снизу из подъемника деревянные окровавленные бочки с мясом, а еще надсаднее — загружать кусками мяса огромную мясорубку. Норма была за ночь — 9 тонн. Раз я перекидывал 12, но к утру чуть не упустил воронку железные вилы. Именно вилами подавали мясо. Хорошо, что предшествующая жизнь приучила меня к вилам, и хоть мясо тяжелее навоза, но сноровка есть сноровка. А один раз была смешная работа. Меня посадили вместо заболевшей пенсионерки штамповать этикетки продукции комбината. Уже и тогда это было пора делать машине. Тем более вовсю мельтешили статьи о структуральном анализе, споры о машинном творчестве. Нет, до этикеток не додумались. Сидел и штамповал номер месяца и число. Это было так легко, что под утро я заснул и ткнулся лбом в работу, отпечатав на лбу долго несмываемую послезавтрашнюю дату. Студентки со страхом спрашивали, а как происходит это самое? В этом самом месте, где убивали коров и свиней, на заводе первичной переработки скота я не бывал, но как не приврать? Врал, что чуть ли не сам убиваю, тем более и джунгли Синклера о чикагских скотобойнях были прочитаны, нельзя было уступать американцу. Ну так вот, тяжелую я работу делал или легкую, но был всегда сыт. Рабочие при печах варили себе деликатесы, бульон, например, из бычьих хвостов, или жарили свежую вырезку, но чаще обедал в столовой, где совершенно сытный, свежий обед стоил 15 копеек. Такая дешевизна была сделана сознательно, как средство против воровства. Никогда почему-то не забыть возчика из подготовительного цеха, который приходил с кнутом, брал 2 первых, крошил в них полбуханки, вставал и стоя выхлебывал обе тарелки. Потом садился, надевал шапку, закуривал, брал в руки кнут и уходил. Когда говорят, что сытый голодному не верит, то надо спрашивать, кто этот сытый. Как было не сострадать моим друзьям, явившимся с флотских харчей? Я постоянно думал, как накормить друзей? Старославянский, языкознание, античная литература, устное народное творчество. Они хоть и не требуют чертежей, на что обычно жалуются в технических вузах, но достаются тоже не с налета. И при всей силе молодости силу эту надо поддерживать. И снова как не изумиться нашим студенткам, их быту. Они в основном были из Московской области, так как наш институт назывался областным, и в него принимали только из Москвы и области. Иностранцев не было ни одного, меня же приняли только от того, что я служил в Московском военном округе, как и Лева и Витька, которые последний год дослуживали при штабе военно-морского флота. Наши девчонки на выходные разъезжались по домам и оттуда привозили продукты, иначе бы им не вытянуть. Нам продукты было возить неоткуда, Мишка питался как-то загадочно, но голодным мы его не видели. Речи о том, чтобы я что-то вынес за проходную, не было. В проходной всегда обыскивали. На видном месте висел стенд с фотографиями пойманных на воровстве. И я, сытый, но с пустыми руками, возвращался в нашу комнату, всю увешанную фотоплакатами по технике безопасности. Рассказы мои о тоннах невиданной в продаже жратвы становились бессовестными, но помогла потеря. Я потерял пропуск. Меня потаскали по начальству, в караул, дали выговор и выдали дубликат. А пропуск нашелся, он был в учебнике старославянского. Всегда на бегу, в метро, в трамваях, да где угодно, мы не выпускали из рук учебники. Вот, видимо, заторопился и забыл. Я дернулся сдать пропуск. но родилась мысль